чур не перепевать, или, как Иван и Настя, нашли свое счастье. Мама заглянула в детскую. Она была такая нарядная и красивая, что Маша и Ваня просто ахнули. «Мы с папой уходим в театр. Пожалуйста, дети, не шалите, слушайтесь бабушку и вовремя ложитесь спать. Обещаете?» «Обещаем!» — закричали дети, и мама их поцеловала и ушла. «Как от мамы вкусно пахнет!» — вздохнула Маша. «Это духи!» — сказала бабушка. «А вы знаете, который час? Вам надо поужинать и в кроватку». «А ты нам расскажешь сказку?» — спросила Маша. «Расскажу», — пообещала бабушка. Когда дети поели, умылись, почистили зубы, бабушка помогла им раздеться и уложила их в кроватки. «Только ты не уходи, бабушка», — сказал Ваня. «Ты ведь обещала нам рассказать сказку». «Раз обещала, значит, расскажу. Только чур не перебивать». «Не будем, не будем», — натягивая на себя одеяло, сказала Маша. А Ваня спросил: «А будут в сказке злые волшебники, джинны?» «А добрые феи, спящая красавица, семь гномов?» — подхватила Маша. «Нет», — вздохнула бабушка, — «никого из них в сказке не будет». «А кто ж тогда будет?» — разочарованно протянул Ваня. «Уж не Змей ли Горыныч?» «Змей Горыныч будет обязательно. Как же можно без змея?» «А Баба-Яга?» «И Баба-Яга, и Мудрый Ворон, и Лисичка с Зайцем, да всех и не перечесть». «Да что же это за сказка такая?» — воскликнул Ваня. «Это, Ванечка, ласково сказала бабушка, русская сказка. Рассказывали ее на все лады. Я ее слышала в деревне от своей бабушки, когда была маленькая, как ты, Машенька. Потом сама рассказывала ее своим братьям и сестрам, потом вашей маме, когда она была маленькой. А теперь вот расскажу вам, своим внукам. Ну, кое-что я в ней сама придумала, но мне кажется, что хуже она от этого не стала». «А как называется эта сказка?» — спросил Ваня. «А называется она так: «Чур не перебивать» или «Как Иван и Настя нашли свое счастье». Бабушка села поудобнее в мягкое кресло и начала рассказывать. Большой праздник был как-то в деревне. Крестьяне убрали невиданный урожай. Старшие отпраздновали день урожая и разошлись по домам, а молодые парни и девушки только разгуляться успели. Гармонист играл, девушки водили хороводы да плясали, а тут из соседнего села припожаловали к ним веселые затейники. Скоморохи с рожками и дудками. Теперь-то никто на дудках и рожках не играет, а в те незапамятные времена на них играли, да еще как весело играли. Ходили эти затейники из деревни в деревню, веселили народ своими шутками, прибаутками, плясками и песнями. «А ты помнишь, бабушка, хоть одну прибаутку?» — спросила Маша. «Помню, а как же. А перебивать будешь, сказку сказывать не стану». «Все, все», — заторопилась Маша, — «больше не буду». И бабушка продолжала. Вот как они начинали свое представление. «Слушайте. А вот и мы, люди добрые, а вот и мы, потешники, затейники, песни петь охотники, на дудках и рожках работники. Где сказку расскажем, где загадку загадаем, где шутку пошутим. Ай, любит же нас веселых людей, бабоньки пирогами почуют, мужички венцом угощают, старички похваливают, старушки в гости зазывают, а от парней и девушек отбоя нет. А тут недавно мы оплошали. На деревне похороны, а мы, не разобравшись, грянули плясовую. Ох, и попотчевали же нас добрые люди, бабоньки скалками, а мужики палками, старухи тумаками, а старики кулаками, пареньки калеными орешками, а девушки щипками да насмешками». Парни и девушки обрадовались затейникам. Тут и началось настоящее веселье. Пела и плясала вся деревенская улица. Даже старик Степан не выдержал. Вышел из избы и стал просить затейников спеть что ни на есть развеселую песню, чтобы вспомнить свою молодость. И тогда на середину улицы выскочил самый молодой затейник и стал петь и плясать. Жил в деревне мужичок, жил да поживал. Был ни низок, ни высок, ни велик, ни мал. Сложа руки не сидел, за любое дело, хоть умел, хоть не умел, принимался смело. А умел он щи хлебать деревянной ложкой, на лежанке теплой спать, да ворчать на кошку. Эй, пой, пляши от всей души, ноги топнули, лапти лопнули. Хорошо бы сапоги, только больно дороги. Сапоги вы, сапоги, да сапоженьки, непривычны только к ним мои ноженьки. «Ой, бабушка, и как ты все это помнишь?» — воскликнула Маша и от восторга даже села на кровати. «А ну, кляк!» — сердито сказала бабушка. «И не перебивай». Маша покорно легла. «То-то же», — сказала бабушка. «Ну вот, слушайте дальше». «Весело поете», — сказал старик Степан. «А что это, ни Настеньки, ни Ивана не видать?» «А мы их ждем», — ответили девушки. «Они ищут среди колосьев пшеницы такой колос, чтоб был о 100 зернах. Такой колос найдешь, счастливым будешь. А мы пока тут веселимся». «Отчего ж не повеселиться», — сказал старик Степан. «Урожай-то нынче невиданный. На моем долгом веку второй такой случается». А вот и Настенька с Иваном. Ну и парочка. Молодые, красивые, сильные. У Настеньки на голове венок из васильков, а у Иванушки в руках серп и колосья пшеницы. Веселые, счастливые. Иван говорит, что нашел заветный колос о 100 зернах. Будущей весной посеет эти зерна в первую борозду, и опять земля подарит такой же богатый урожай. Наплясавшись, затейники пошли в другую деревню, и никто, кроме Настеньки, не заметил, как вдруг возле Ивана появился маленький старичок. Был на нем длинный зеленый балахон, а в густой седой бороде запутались травинки. «Гляньте-ка!» — закричала Настенька. «Какой чудный гость к нам! Старичок с ноготок! Кто такой будешь, дедушка? Кому пожаловал?» А старичок посмотрел на нее и сказал: «К тебе, моя красавица, да к Иванушке добру молодцу». Настенька и Иван очень удивились. Удивились и переглянулись девушки и парни. Окружили они старичка. А он и говорит: «Добрые весточки, что быстрые ласточки, все мне о вас ведомо. Слушайте же меня, детки мои. Много годов я храню в заветном лесу народное сокровище — скатерть-самобранку. Пошли из-за нее в страдавние времена ссоры и драки промеж крестьян. Каждый к себе тянет, а она не для одного, а для всех. А как пролилась из-за нее кровь, ушла самобранка под мою защиту. В дубовом дупле хранил я ее. А пора уже и людям ее отдать, людям справедливым и совестливым. Девицы, умницы-разумницы, да такой, что в дому за работу примется, все кругом блеском блестит, пироги испечены, печь вытоплена, в поле пойдет, бросит зерно в землю, густо пшеница взойдет, сердце, чтоб у ней было золотое, доброе, всегда готово ближнему помочь, последний кусок хлеба отдать голодному, такую, чтоб ни разу ее уста никому не солгали». «Это у нас Настенька такая!» — закричали подружки. «Это Настенька!» Старичок махнул на них рукой, и они замолчали. «Вот и велено мне, старичку-лесовичку, отдать скатерть эту заветную в ее добрые руки, чтобы этой скатертью владела она вместе с добрым молодцом, под стать ей, умнице-красавице. Должен быть он сердцем добрый, разумом светлый, да работой охочий». «Это наш Иванушка!» — загалдели парни. «Вот и я старый так разумею», — сказал старичок-лесовичок. «Берите, детушки, скатерть-самобранку, берегите ее пуще глаза, расстилайте на большие праздники, почуйте честной народ. А может, и не возьмете? Владеть ею непросто, сердце для этого надо иметь храброе». Старичок оглянулся и заговорил тише. Про скатерть-самобранку прослышал лютый мрак, змей Горыныч семиглавый. Со всех концов света собирает он в свое логово сокровища, всем владеет. А вот скатерти-самобранки у него нет. Гложет его алчность, когтит его зависть, сна лишился. Вынь да положь ему скатерть-самобранку. Покуда она была в дупле спрятана и заколдована, приступа к ней у Горыныча не было. А теперь разверни он только книги свои черные, да узнай не ровен час, что попала она в руки слабые человечьи. О, быть беде! Прилетит, огнем все спалит и скатертью овладеет. — А я биться с ним буду, — сказал Иван и нахмурил грозно брови. — Не заробеешь, Иванушка? Страшен Горыныч, безжалостен. Семь глав у него, из ноздрей огонь пышет. Когти острые на звериных лапах. Будешь ли жизни своей не жалея биться с ним? — Буду, дедушка, — сказал Иван. — Не отдам ему скатерть-самобранку. — Верю тебе. Не ошиблись мои старые очи. Вещун сердце не обмануло. На, скатерть, владей! Старичок взмахнул скатертью. Она взлетела и покрыла старика. Когда Иван подхватил скатерть в руки, старичка под ней не оказалось. Он исчез так же незаметно, как и появился. — Где же старичок с ноготок? — сказала Настенька. — Кабы не дар его драгоценный, глазам бы своим не поверила. Настенька расстелила скатерть на траве, учтиво поклонилась ей и попросила самобранку попотчевать ради праздника белыми пирогами, жареными лебедями, винами заморскими, пряниками печатными весь народ. И чудо свершилось. На скатерти, откуда ни возьмись, появились блюда с яствами, жбаны и кувшины с вином. Но только расселись парни и девушки вокруг скатерти на траву, как раздался удар грома. «Мамоньки!» — закричали девушки. «Не как гроза, гром среди ясного неба! Небывальщина!» Второй удар грома грянул сильнее первого. Все перепугались. Уж тут ни до еды, ни до питья. Небо потемнело, набежали тучи, скрыли солнце. «Ой, подруженьки, бежимте отсюда! Гром гремит, а молнии не видно. Неладное что-то, девушки!» — кричали Настеньки на подружке, убегая. А Настенька прижалась к Иванушке. Страшно ей стало, дух захватило. Раздался третий, самый страшный удар грома, и сверкнула молния. При ее свете мелькнули семь голов змея Горыныча. «Ой, бабушка, мне страшно!» — закричала Машенька. «Дай мне свою руку!» «Да ну тебя!» — рассердился Ваня. «Одно слово, девчонка! Нас самым интересным перебила!» «Успокойся, внученька!» — ласково сказала бабушка и взяла маленькую ручку девочки. «Если страшно, я рассказывать не стану». «Нет, нет, бабушка, говори!» — закричали внуки. И бабушка продолжала. Разбежались и парни. Со стоном упал Иван на сырую землю. Как могла, отбивалась от когтей змея Горыныча Настенька. Затем наступила темнота, и откуда-то издали раздался затихающий крик Настеньки. «Иванушка!» Всю ночь пролежал Иван, оглушенный ударом молнии, а как стало светать, окружили его парни и девушки, стали будить его, тормошить. Подошел и старик Степан. Наконец Иван медленно открыл глаза, обвел всех взором, припомнил все, что случилось, и воскликнул. «Что же это со мной? Затмение нашло! Молнией ударило!» «Не затмение на тебя нашло, — сказал мудрый старик Степан, — а змей Горыныч прилетал. Он тебя, вишь, и приголубил. Хорошо, что жив-то ты остался». Иван оглянулся вокруг и отчаянно закричал. «Скатерть-самобранка! Не уберег я ее! Горе мне!» «Да уж только ли скатерть не уберег-то ты? — спросил его старик Степан. — А где ж твоя невеста, Настенька?» Застонал тут Иван, грянулся наземь. Но беда никогда не приходит одна. Зарево занялось над деревней. Из всех изб выбежали люди с криками да плачем. «Беда! Беда!» На поле, как свечи, горели сметанные накануне стога пшеницы. Горел, погибал богатый урожай. Голодная зима ждала жителей деревни. «Это Горыныч пожег наши хлеба», — сказал Иван, поднимаясь с земли. «Пусть теперь не ждет от меня пощады. Нет у меня отца, батюшки, так благослови ты меня, старый человек. Пойду с Горынычем биться!» И Иван упал на колени перед стариком Степаном. «Опомнись, Иванушка», — ответил старик, — «где тебе с Горынычем биться? Силы его великой не знаешь, лукавства и хитрости его не ведаешь. Биться тебе с Горынычем все равно, что воробушку с коршуном сражаться».